Когда вышел на улицу, Султан Гарей почувствовал себя так, будто выбрался из какого-то плена. Он привык к тому, что около него часто менялись люди, а свои маленькие радости, горести и печали переживал один. Потому, наверное, ему и показалась пленом жизнь больше недели в одном доме с одними и теми же людьми. К соседней деревне вела одна единственная ровная прямая дорога, приятно поскрипывая под ногами снег. Легко дышать свежим воздухом. Султан Гарей любил зимние дороги. На них трудно заблудиться или потеряться. Снег под ногами скрипучий и твердый, а чуть в сторону провалишься по самые колени. Султан Гарею часто приходилось, уступая дорогу лошадям, сходить на обочину. В длинные суконные чулки сразу набивался снег. Потерять укатанную санями зимнюю дорогу было трудно. Все же как здорово идти. Снег, похрустывая, подзадоривал Султан Гарея, словно бы вел с ним какой-то удивительный свой разговор. Разве можно усидеть на одном месте до весны? Нет, скорее от тоски помрешь. Султан Гарей шел все быстрее и быстрее. Его будто кто-то подталкивал сзади. Он совсем не обращал внимания на ветер, который дул в спину. Идти ему было легко и приятно. Но ветер усилился и изменил направление. Теперь он дул слева. И Султан Гарей сразу почувствовал это. В воздухе завелся колючий снег. Султан Гарей рукой прикрывал от ветра то лицо, то уши. «Эх, поторопился я! Надо было остаться», — подумал он, вспоминая теплый дом старика, и зашагал быстрее, чтобы до бурана успеть добраться как-нибудь до жилья. А ветер дул все сильнее. Повалил снег. Он набивался за ворот, хлестал в лицо, быстро заносил дорогу. Посох слепого теперь то и дело проваливался, не нащупывая накатанной крии. А потом слепой и вовсе потерял дорогу. Он старался ее найти, но весь посох уходил в снег, и Султан Гарей с ужасом понял, что сбился с пути. Буран усиливался. Султан Гарей пытался услышать хотя бы какой-то звук жилья, но всюду был слышен только пронзительный вой ветра. Казалось, что ветер дует со всех сторон сразу, и Султан Гарей понял, что по направлению ветра ему тоже не найти дороги. Тогда он в отчаянии сделал наугад несколько шагов, ведь он не мог уйти далеко. Дорога должна быть где-то рядом, а ее не было. Султан Гарей охватил ужас. Он, не помня себя, кричал, звал на помощь, а в ответ ему раздавалось только бездушное завывание пурги. Охрипший, обессилевший Султан Гарей повалился в снег. Буран продолжал бушевать. В такую метель зрячему не мудрено заблудиться, не то что слепому. «Разве мало людей замерзает зимой на дороге?» — с горечью думал Султан Гарей. «Но ведь если кто-то попал в пургу, дома его ждут, беспокоятся. А кто вспомнит о Султан Гарее? Кто пойдет искать его? Кто будет плакать над ним, если он замерзнет? Нет у него родных. А если есть, то он ничего о них не знает, и они, наверное, тоже не знают о нем. Да и не все ли равно будет Султан Гарею, когда он умрет, плачут над ним или нет? Он же будет мертвым». Такие мысли приходили в голову Султан Гарею, когда он лежал в снегу и ждал смерти, потому что она казалась ему неминуемой. Вот так он и умрет среди снежного поля, далеко от родной деревни, далеко от людей, одинокий и потерявшийся в этой метельной ночи. Вдруг Султангарею показалось, что он слышит собачий лай. Уж не снится ли ему это, закоченевшему, ждущему смерти? Не чудо ли это? Он очнулся, и робкая надежда внезапно вернула ему силы. Он даже приподнялся и повернулся в ту сторону, откуда слышался лай. И этот лай приближался к нему. Откуда в поле собака? Чья она? Не все ли равно? Главное, он уже не один, есть еще живое существо. А собака с громким лаем уже барахталась в снегу у его ног. «Алгыр, Алгыр!» — позвал собаку мужской голос. «Дяденька!» — закричал, чуть не плача, Султангарей. «Кто ты? Подойди сюда!» — откликнулся человек. Султангарей, проваливаясь в снег, спотыкаясь и падая, спешил на голос и вдруг почувствовал под ногами твердую полосу дороги. Там его ждал всадник. «Кто ты? Куда идешь?» «Заблудился, что ли?» — спросил он. «Я слепой. Слепой я, дяденька. Сбился с дороги. Нищий я», — рыдал Султангарей. «Идти сможешь?» «Смогу, смогу», — заверил его Султангарей. И они двинулись в путь. Всадник оказался неразговорчивым, да и трудно было говорить из-за бурана. Только изредка он окликал Султангарея, и тот спешил следом, даже не ощупывая дорогу палкой. Больше всего он боялся отстать. Султангарею стало жарко от быстрой ходьбы, у него закружилась голова от страшной усталости. «Не выдержу, упаду», — не раз думал он. Но в это время раздавался голос: «Ну как, идешь?» «Иду, иду», — быстро отвечал Султангарей, а ноги уже почти не слушались его. Так они пробирались сквозь пургу и снежные заносы. Силы оставляли Султангарея. Он совсем отчаялся, и ему было обидно, что теперь, когда он не один и только от него зависит его спасение, он не может идти. Всадник, задумавшись на некоторое время, как будто забыл о своем слепом спутнике, и только поскуливание собаки заставило его снова спросить: «Идешь?» Ответа не было. Мужчина снова крикнул, но сквозь буран ему отвечала только собака. «Вот несчастье!» — с беспокойством сказал всадник, с трудом слез с лошади, взял ее под устцы и пошел назад, преодолевая ветер. Султангарей лежал на дороге, почти весь засыпанный снегом. Возле него, скуля, крутилась собака. «Вот ведь беда», — склонившись над Султангареем, проговорил мужчина. Он бросил поводья, сунул в карман рукавицы и потряс нищего за плечо. «Эй, друг, очнись! Идти надо!» Султангарей пробормотал что-то невнятное. «Горе-то какое!» — опять сказал мужчина. Под ногами вертелась скулящая собака, а снег все валил, слепя глаза и наметая сугробы на плечи. Мужчина с трудом поднял тяжелое, неподвижное тело Султангарея и взвалил его на лошадь. Потом снял с себя тулуп, укрыл им парня, и они снова двинулись в путь. У старика Латфулы ныла усталая спина. Уже давно угомонились и заснули дети, а он все еще сидел, согнувшись, и работе не было конца. Вдруг кто-то постучал в окно. Старик отложил недоплетенный лапоть, с удовольствием распрямил спину и прислушался. «Может, это ветер?» Стук повторился. Латфула подошел к окну, но ничего не мог разглядеть. «Придется выйти, наверное, путник на ночлег просится», — подумал старик, оделся и пошел к воротам. Расчистив заваленные снегом ворота, старик впустил во двор человека с лошадью. Человек, видимо, очень устал и замерз в дороге. Он попросил хозяина позаботиться о лошади, а сам, сняв с ее спины что-то большое и тяжелое, пошел в дом. Старик долго возился с лошадью, почистил ее, принес овса и сена, накинул на нее чекмень. А когда вошел в избу, увидел, что кроме ночного гостя на полу лежит еще один человек. «Вот, нашел на дороге», — сказал путник. «Жив еще, помочь надо». «Я Гыльми из Кичу». Старик Латфула сразу узнал Султангарея. «Да это же слепой. Значит, на дороге нашел». От шума в доме проснулась и старуха Латфулы. Она быстренько поставила самовар, достала из чулана мешок с сушеной ягодой и разнотравьем, принесла дрова и затопила печку. А старик тем временем растирал снегом ноги и руки Султангарея. Гыльми отогрелся сразу, как только выпил горячего живительного чаю, а вот Султангареем пришлось повозиться всю ночь. Когда он пришел в себя, его напоили отваром сухих трав и малины, потом завернули в два тулупа и уложили спать на печку. За ночь буран стих. Утро было солнечное, ясное. Даже не верилось, что совсем недавно буйствовала непогода. Отдохнувший гость распрощался с хозяевами, сел на лошадь и уехал. Следом за ним побежал Алгыр, его собака. А Султангарей остался у старика Латфулы. Около недели слепой метался в жару и, придя в себя, не мог понять, где он. И очень удивился, узнав по голосу Латфулу, от которого он, кажется, ушел в Кичу. Старик рассказал ему обо всем, что было, и добавил: «Дело к весне идет. Если хочешь, поживи у нас». Конечно, Султангарей не мог сейчас уйти так просто. Ему хотелось сделать хоть что-то хорошее для этих простых и добрых людей. «Дедушка», — сказал он, смущаясь, — «я поживу у вас. Может, помогу чем? Лапти плести буду». Старик Латфула обрадовался. Семья большая, старуха, дочь, муж, который ушел на заработки в чужие края, две внучки. Мужчина был в доме не лишним. Султангарей очень старался. Латфула плел только носок лапти, а все остальное доделывал Султангарей. Вдвоем работать было споро, успевая только из лесу лыка таскать, да лапти продавать. Слепой делал и другую домашнюю работу. Кормил скотину, разгребал снег, чистил хлев, приносил дрова. К тому же он оказался хорошим рассказчиком. Вечерами все любили слушать его. Он рассказывал о своей жизни, о людях, которых встречал, и о том, что узнал от людей. «Ты, сынок, уже взрослый», — сказал ему однажды старик Латфула. «Если нравится тебе у нас, оставайся совсем. Бог даст, невесту тебе сосватаем, семьей обзаведешься. Дело ли это с мешком по дворам ходить?» Султангарей покраснел от смущения. «Жениться? Где уж ему о девушках думать? Ну, говорят, только леший живет без надежды. и что-то всколыхнулось в душе Султангарии от слов старика. А время шло своим чередом. Дни становились длиннее, и работать можно было дольше. Султангарей садился у окна, чувствовал тепло весеннего солнца, и его тянуло на улицу. Он выходил и радостно слушал звонкую капель, голоса детворы, неумолчный шум ручейков, бежавших к речке из-под тающих сугробов, весеннюю разноголосицу птиц.